Молодой удав без колебаний предавал предателя глашатая. Он был обозлен на него за все свои мучения. Чтобы у задумавшегося не оставалось никаких сомнений, он даже прочел ему песенку глашатая. «Расшифровать, чтобы не мучился?» — спросил он у задумавшегося. «Ясно и так», — отвечал задумавшийся, глубоко опечаленный этим предательством. «Такого я не ожидал даже от нашего короля». «Ты слышал, возжаждавший?» «Я потрясен!» — воскликнул возжаждавший. «Но, может, это провокация?» «Нет», — сказал задумавшийся грустно. «Я узнаю бездарный стиль нашего придворного поэта. Ну что ж, я осуществлю до конца коварный замысел короля, чтобы ты потом мог его разоблачить». «Что ты этим хочешь сказать, учитель?» — ужаснулся возжаждавший. «Придется пожертвовать жизнью». «Печально и просто», — сказал задумавшийся. «Не надо, учитель!» — воскликнул возжаждавший. «Мне без тебя будет трудно, и потом король объявит, что он был прав, что твоя смерть — результат неправильных научных выводов». «А ты для чего?» — отвечал задумавшийся. «Ты же все видел. Моя смерть наконец раскроет глаза нашим кроликам на своего короля. А насчет гипноза ты теперь все знаешь». «И все можешь повторить». «Все равно, учитель», — взмолился возжаждавший, — «я тебя очень прошу, не надо этого делать». «Нет», — сказал задумавшийся, — «я не знал, что наш король так глубоко погряз в подлости, раз он способен предавать кроликов удавам. Теперь от него все можно ожидать. Он может объявить, что я проводил свой опыт с больным малокровным удавом. Нет, это вполне здоровый, нормальный удав. И он сейчас сделает свое дело». «А я не буду тебя глотать!» — неожиданно воскликнул удав и слегка отполз назад. После всего, что здесь случилось, он чувствовал великую неуверенность в гипнозе и теперь боялся опозориться. Он даже слегка отвернулся от задумавшегося, как отворачиваются капризные существа от неугодного блюда. «Молодец, удав!» — обрадовался возжаждавший. «Хоть один раз в жизни сделаешь доброе дело». «Вы это можете называть как хотите», презрительно прошипел удав и снова украдкой посмотрел на задумавшегося, стараясь почувствовать, до чего у него худое и невкусное тело. «То есть, как это не будешь глотать?» — строго спросил задумавшийся. «А вот так и не буду!» — раздраженно воскликнул удав. «То крот меня обманул, то глашатай обещал верняк, а ты тут ушами ерзаешь, разговариваешь, чихаешь в лицо. Я тебе не дам испортить свой опыт». «Так и знай», — сказал задумавшийся и так строго посмотрел на удава, что тот слегка струхнул. «Давай разойдемся по-хорошему», — мирно предложил удав. «Я скажу, что не нашел тебя, тем более крот меня сбил с дороги. А вы тут еще расплодились. Откуда я знаю, кто из вас настоящий задумавшийся? Может, ты нарочно жертвуешь собой, чтобы спасти настоящего задумавшегося?» «Мы теперь оба задумавшиеся», — сказал возжаждавший, отчасти, чтобы окончательно запутать удава, отчасти из тщеславия. «Вот именно!»